Глава 17. Птиц, сбивших сектанта с неба, было три. Три же было и отряда, рванувших со стены к месту его падения. В каждом не меньше, чем три десятка идущих. Они, словно лавина, сметали со своего пути сектантов, не жалея сил и техник. Десяток вдохов, и они достигли цели. Большая часть идущих рванули в стороны, словно огибая поднявшегося на ноги предводителя. Меньшая устремилась прямо к нему, не замедляя хода. Я отчетливо видел среди бегущих фигур Нарашек, который единственный так и остался в халате. Сам заговорил, с ленцой, неспешно, но я отчетливо слышал в его голосе напряжение. «Пытаются решить все одним ударом. Мудро». Фигуры Нараша и его людей достигли предводителя, разом вспыхнули десятком обращений, засияли техниками, ударили в него сталью и разлетелись в разные стороны, снесенные с ног серой волной, хлынувшей от предводителя. Сам ударил кулаком по обломку зубца и выругался. «Не вышло! Без руки, Нараш!» Я быстро скосил взгляд в его сторону. Он, как и Рейка, поднялся и сидел сейчас, скрестив ноги, жадно вглядываясь в схватку. Почти разрушенный гребень стены ничуть ему не мешал. Там, внизу и левее нас, вокруг предводителя, разошелся круг, словно от камня, упавшего в воду. Разошедшаяся от него техника не разбирала, кто враг, а кто свой. Отшвырнула всех, угаснув лишь в полусотни шагов от него. Но если Нараш и его люди поднялись на ноги, то сектанты нет. Вал из мертвых, изломанных тел очертил место схватки. Стражники, до которых волна не докатилась, отступили еще на два десятка шагов, приняли в мечи набегающих со всех сторон сектантов. Нараш же метнулся к предводителю, его люди следом. Всего вдох им понадобился, чтобы вновь обрушить на него техники и сталь. Сам процедил. «Силы! Берегите вложенные в вас силы, иначе он сотрет вас в порошок!» Я потребовал объяснений. «О чем ты, брат?» Он отрывисто ответил. «Ходил слух, будто Аркед», покосившись на меня через плечо, сам уточнил. «Это отец Нараша. Ходил слух, будто Аркед достиг третьей звезды предводителя воинов. Если стражи пропустили сектанта, равного Аркеду, то ты представляешь, какое богатство техник предводителя ему доступно? Нараш пытался вложить силы отца в первый удар, но раз он не удался, то теперь их остатки нужно беречь только для защиты от влияния стихии сектанта. Или же стражники умрут просто потому, что стоят рядом с ним?» Я другими глазами взглянул на происходящее вокруг сектанта-предводителя. На вырывающиеся из-под его ног волны серой пыли, на вспыхивающее перед ним двухцветное обращение. Все это я уже видел и попадал под такие выплески стихии в подземелье. Но тогда меня прикрывали от них колонны, и даже там мне пришлось бороться с ядом стихии в себе. Здесь же, в открытом поле, от этих ядовитых волн было не скрыться. Все, что могли люди Нараша, использовать техники передвижения, мечась вокруг сектанта, а иногда и уходя на десяток шагов вверх в небо. Повезло хотя бы в том, что предводитель оказался со стихией земли, а не огня или воздуха. Или не повезло. Нараш не пытался избежать волн стихии, пробивал их телом, кружил вокруг сектанта, на ходу осыпая его техниками. Следом за ним из земли вырастали острые пики, отставая лишь на мгновение. Стоит ему чуть сбавить ход, ошибиться с рывком, стоит сектанту чуть точнее направить технику, и Нараша пробьет насквозь. Зотар выругался. В стороне, у самого вала тел мертвых сектантов, один из людей Нараша не успел увернуться от техники. Ему в грудь влетел выпущенный предводителем полупрозрачный шар, и стражника разорвало на куски. Не кровавая пыль, как убил своего ученика старейшина Вайст, но все одно мгновенная смерть. Не спасли ни доспех, ни покров, ни амулет, ни вложенная в него отцом Нараша сила. Если он, конечно, не растратил ее до этого. Сам цедил сквозь зубы. «Давите! Давите! Еще немного!» Над полем раздался многоголосый крик. Неразборчивый, непонятный, но сектанты подхватывали его один за одним. Сам вскочил на ноги. «Гархов трус! Даже сдохнуть не может достойно!» Спустя несколько вдохов я понял, о чем он. Все сектанты, что окружали город и до этого по большей части замерли, тоже вглядываясь в схватку, внезапно пришли в движение. Большая их часть рванула к нам, к городу, стремительно приближаясь. Но сам глядел поверх их голов, в сторону линии пробоев. Десятки сектантов, что до этого неподвижно стояли перед ними, устремились к месту схватки их предводителя и Нараша. Росчерки техник передвижения, стремительных силуэтов, перечеркнувших поля перед городом, не давали ошибиться. Это те самые мастера, схватка с которыми так тяжело далась нам в вылазке к старейшине Вайсту. А сейчас они все навалились на жидкое кольцо стражников, что прикрывают Нараша и его людей. Эти мысли только мелькнули в моем разуме, а сам уже вскинул перед лицом руки. Они засияли земным обращением, и его голос, ставший громче в десятки раз, загремел над стенами. оглушая, заставляя схватиться за уши и разносясь на сотни шагов в стороны. «Мастера города! Все на помощь главе Нарашу! Если его сомнут сектанты, мы не удержим стены! И трусы на алтарях сектантов позавидуют погибшим! Смерть сектантам!» Опустив руки, сам спрыгнул со стены, ушел с нее техникой. Его люди мгновенно и молча последовали за ним. Я выругался. «Дарсов, придурок!» Мгновение неверяще пялился в спину стремительно удаляющейся фигуре. И это он говорил о том, что поглядит, как Нараш справится сам, но эта мысль занимала меня всего вдох. Что верно, то верно. Если Нараш погибнет, то мы останемся с предводителем один на один. И что тогда останется? Пробиваться к лесу и пытаться скрыться там? Я развернулся, нашел взглядом Гавала и Кирта, выдохнул. «Вы двое и ваши люди остаются здесь. Защищайте рейку и стену. На вас те, что нападают на город». Перевел взгляд в сторону. «Зотар?» Он молча кивнул. Рывок, залитый силой до предела, едва ли не до срыва техники, за мгновение перенес меня на 150 шагов. Сжавшийся до каменной твердости воздух оторвал рукав халата, торчавший из-под брони. А я уже вливал в технику новую волну силы. Догнать сам не успел, но опередил всех его немногочисленных людей. Земля ударила в ноги, огромное количество влитой силы не давали мне точно управлять рывком. Но это было неважно. Сам в 30 шагах от меня. Стоит в редкой цепочке стражников Нараша. Зотар слева, через одного стражника. Перед нами десятки набегающих врагов. Сам отбросил от себя мертвого сектанта и ухмыльнулся мне. Стремительный росчерк впереди, но я успел толкнуть силу в технике. Поступь перенесла меня в сторону. Скинутый верный ударил в пустоту, где через мгновение оказался сектант. Меня рвануло, сбило с ног, руку отсушило и, кажется, едва не выдернуло из плеча. Но на ноги я подхватился с такой же ухмылкой, как и сам. Звездный клинок, досложив две техники перемещения. Сектанта покров не спас. Его буквально рассекло надвое. Еще один успел проскочить, пока я поднимался на ноги. Третьего сдернул вниз полупрозрачной техникой Зотар. Шаг навстречу четвертому росчерку. Меня снова сбивает с ног. Да и глупо пытаться использовать опору, когда встречаешь врага посередине его рывка. Но коготь пробил его насквозь, а чужой меч лишь бессильно ударил по воздуху за моей спиной. Я отшвырнул в сторону заливающее меня кровью тело и подхватился на ноги. Проиграл десяток шагов, но заставил приближающихся врагов сбавить бег. Бежавшие впереди и вовсе остановились. Я довольно оскалился, заорал. «Ну, кто хочет умереть первым?» Заорал кто-то из людей Нараша. «Смерть сектантам! Смерть сектантам!» Спустя вдох орали уже десятки голосов. «Смерть сектантам! Смерть!» А затем символы указов над головами этих самых сектантов мигнули, и они нахлынули на нас, все сбившиеся в кучу толпой. Мир сжался до размеров моей сферы боевой медитации. Она вся заполнилась бешено изменяющимися потоками горячего, обжигающего и испепеляющего ветра. И я только и успевал, что бешено сменять техники, вливая силу иногда, кажется, в 2-3, а то и больше техник одновременно. А может, мне это только казалось. Шаг, клинок, покров, поступь, короткий рывок, когти с левой руки, подхватиться с земли, шипы с верного в падающую сверху фигуру, рывок, шаг, шаг, шаг, поступь между фигур врагов, осыпая землю пылью с клинка верного и заливая ее кровью из рассеченных тел. Панцирь, прикрываясь от хлынувшего со всех сторон испепеляющего ветра, щедро влить силу в звездный клинок, рывок сквозь рассыпающиеся пылью пластины панциря, вбить верный в грудь сектанта. Рядом слышен полный боли крик, один из десятков рвущих воздух вокруг, но я резко оборачиваюсь на знакомый голос. И вижу, как вырвавшийся из-под земли огромный каменный шип бьет Сама. Его отшвыривает в сторону. Он катится, словно сломанная кукла, но указы над его головой и не думают гаснуть. Это техника предводителя, и мы сейчас гораздо ближе к нему, чем должны были быть. Схватка выдавила нас внутрь вала тел сектантов, и сейчас в нашу сторону мчится точно такая же серая волна, которая их и убила. Рывок Саму, панцирь. Последнее мгновение я потратил на то, чтобы влить больше силы в технику, рискнув использовать лишь второе созвездие. И верно оценил оставшееся мне время. Пластины защиты окружили меня за долю мгновения до того, как захлестнула волна. Панцирь продержался полвдоха, а затем рассыпался на куски. Я только и успел, что толкнуть духовную защиту навстречу серой пелене. В грудь ударило, попыталась сбить, опрокинуть на спину. Я зарычал, удержался, прикрывая собой Сама, стоя между ним и предводителем сектантов. Устоял, а спустя миг все вокруг захлестнуло жаром. Я вскинул голову, убирая место. «Рывок!» Через мгновение я, стискивая пальцы на плечи Сама, уже стоял на безопасном расстоянии от схватки предводителя и Нараша. Там, откуда я сбежал, из земли вырос новый огромный шип. Вокруг лежали десятки тел. Сектанты, что так спешили на помощь своему старшему и который убил их, облегчив мне жизнь. Я успел довольно ухмыльнуться, а затем мне стало не до этого. Набегавших сектантов меньше почти не стало. Теперь они не пытались приблизиться, а замирая на краю вала тел, вскидывали руки, засыпая Нараша и его людей десятками техник в спину, пытаясь засыпать. Опасно им было самим поворачиваться спиной к нам. Пусть часть людей Сама и Нараша погибли, но здесь нас, мастеров города, еще оставались десятки человек. Похоже, со стен подошла помощь, и мы не собирались сдерживаться. Я быстро оглядел Сама. Открытых ран нет, нагнулся, приложил ладонь к его лбу. Длань возрождения. Мне открылась темнота его тела, сияние средоточия и растущих из него меридианов десятки узлов. И ни следа какого-либо тумана скрытой раны. Я пронесся по всему его телу голубой волной лечебной техники и вынырнул. Большего я здесь не сделаю. Вылить еще и фиал тигриного сердца ему в рот, шаг в сторону и панцирь над его телом. Поступь унесла меня прочь. Звездный клинок заставил верный удлиниться в десяток раз. Я мчался вдоль сектантов, которых указы гнали на помощь предводителю, и призрачный клинок моего меча рассекал их. Хотел бы я, чтобы это было так, но моими противниками были мастера, а не воины, и даже третьего созвездия техники на это часто не хватало. Но почти всегда хватало, чтобы кого-то ранить, а кого-то и просто даже без раны отвлечь от схватки, заняться защитой или мной. Я промчался по дуге около сотни шагов и решил, что хватит, на мгновение нырнул взглядом в себя, оценивая успокаивающее сияние средоточия. Потрачена треть, лучше, чем я ожидал. Обратный путь к куполу панциря, лежащему под ним сам, удался мне гораздо сложней. Я все же обратил на себя внимание. На этот раз путь мой был извилист. То и дело прерывался на полноценную схватку с теми, кто выбрал своей целью меня, а не Нараша. А затем я и вовсе остановился. Эти двое сектантов в одинаковых серых халатах оказались мне не по зубам. Все, на что меня хватало, пятиться и защищать себя. Верно звенел, раз за разом сталкиваясь со сталью их мечей. Доспех жалобно хрустел, принимая на себя пропущенное и раз за разом вынуждая использовать покров или духовную защиту. Все, что я мог, ускользать от смерти. Мгновение, и все изменилось. Из груди одного врага вылезла сталь, заставив его захлебнуться кровью. Второй сектант отвлекся всего на мгновение, и я тут же оказался вплотную, вбивая в него коготь. Против духовной техники его защита оказалась бессильна. Тела сектантов свалились на землю. Несколько мгновений мы с Самом глядели друг другу в глаза, а затем одновременно произнесли «Спасибо!» и одновременно скривили губы в усмешке. Раздался восторженный вопль, и я вскинулся, отворачиваясь от Сама и шаря взглядом вокруг. Вопили еще живые мастера города, вскинув мечи к небу. Я тут же скользнул рывком к валу тел, нашел с его вершины Нараша. Он и трое его людей стояли над телом предводителя. Спустя вдох в небе раздался звук лопнувшей струны. «Дарсово отродье!» Я вскинул туда голову, как раз чтобы увидеть, как исчезает пробой, через который и попал сюда предводитель. Зря испугался. Выжившие защитники города снова завопили, а через пару вдохов орали, прерываясь лишь на то, чтобы глотнуть воздуха. И было отчего. Звук лопнувшей струны повторялся вновь и вновь. Один за одним исчезали те пробои, через которые к нам просунули руки старейшины. И там, где это случалось, сектанты хлынули назад, к пробоям, из которых появились до этого. Впрочем, они отхлынули и от вала тел. Некому больше помогать, и нет больше приказа, что толкал их в бой. Сам хмыкнул. «Набрали достаточно душ и решили, что им здесь делать больше нечего. А вот с теми, кто убил еще недостаточно, придется драться дальше». Я благодарно кивнул, в очередной раз благодаря небу, что он оказался рядом. Вряд ли сегодня здесь нашелся бы человек, что знает о происходящем больше него. Серая хмарь над городом рассеивалась, стягиваясь в узкие клинья, тянущиеся к тем поглотителям душ, что еще собирали жатву. Сам наклонился, сорвал с пояса убитого им сектанта кисет. Я только и успел охнуть. «Сам, стой!» Он замер, переспросил. «Что?» Проследил мой взгляд и подбросил кисет на ладони. «На нем нет ловушек», следом кивнул мне на моего. «Там тоже нет ничего опасного». Я криво улыбнулся и повторил его действие, а сунув трофей в свой кисет, оглянулся. В отдалении лежали тела по меньшей мере шести сектантов, которых я убил у вала. Двинулся вдоль него, срезая кисеты, только с тех, кого убил сам. Светящиеся указы над головой одного из тел без слов говорили о том, что этот человек жив. Подумав мгновение, я негромко сказал: «Если ты лишь притворяешься, то тебе лучше взять в руки меч». Спустя вдох он оторвал окровавленную голову от земли и поднял уцелевшую руку. «Пощади!» Я пожал плечами. «Как хочешь». Шаг и верный пробил ему сердце. «Мы враги, и что-то я не слышал о том, что сектанты сдаются в плен. Даже если пленные для чего-то и нужны, то пусть этим занимается Нараш и стража города. Мне сектанты интересны только из-за указов, но сейчас совсем не время заниматься ими. И точно ради этого не стоит брать пленного. И где Зотар?» Неужто? Даргел! Я обернулся на крик Рейки. Первое, что она сделала, это ухватила меня за запястье и окатила прохладой какой-то лечебной техники. Я дождался, когда ее взгляд прояснится, и с улыбкой спросил: «Ну как? Не собираюсь умирать на твоих руках?» Рейка сверкнула глазами, ответила: «Не собираешься. Со стороны выглядит страшнее, чем на самом деле. Твое тело быстро закрывает раны, не давая тебе истечь кровью. Будь иначе, и ты бы давно ослабел и пал, не успев в очередной раз отступить на стену». Я хмыкнул. «Интересно, а кто тебе дал разрешение с нее спуститься?» Рейка вспыхнула. «А кто мне запрещал? Вы тут уничтожили всех сектантов». Кирт за спиной Рейки развел руками, встретив мой взгляд. «Ясно. Не сумел удержать ее». Спохватившись, я закрутил головой, спросил: «Раз вы следили за схваткой, где Зотар?» Рейка охнула, тоже развернулась, причем явно туда, где видела его в последний раз. Я проследил ее взгляд. Видимо, как раз то место, где мы начали схватку с сектантами-мастерами, спешащими на помощь своему предводителю. Нахмурившись, я приказал: «Ищите!» Рейка бросилась туда, следом за ней Гавал и остальные. Кирт шагнул ко мне. «Господин!» «Что?» Повернувшись, чтобы предложить Саму поискать и его людей, я обнаружил, что он уже на пути к Нарашу, и выругался вслух. «Какого Дарса он там забыл?» Несколько мгновений я колебался, не в силах выбрать, куда мне идти. Искать Зотара или попытаться остановить Сама он глупости. Старый брат или новый? Но с одним никто не справится, кроме меня. Скрипнув зубами, приказал Кирту: «Как только найдете Зотара, тут же зови меня. Все же как лекарь я сильнее Рейки». Кирт кивнул, снова повторил: «Господин!» Но я уже толкнул энергию в рывок, догоняя Сама. И все равно опоздал, слишком много времени потратив на раздумья. Начало его разговора с Нарашем я пропустил. Он как раз скривил губы. «Твои поздравления отдают ядом, младший. Я лишь удивлен тому, в скольких и сколько вложил сил ваш отец. Например, в тебя. Он отдал этому много дней, и никто не будет делать такое просто так». Сам постучал пальцем по подбородку, задумчиво понизив голос, прошептал: «Только если кого-то нужно подготовить к схватке с другим предводителем». Но уже через миг помотал головой. «Впрочем, о чем это я? Ведь у вас предводителей так мало, что соседи начали поглядывать на ваши земли». Нараш потемнел лицом, сделал шаг к Саму и прошипел: «И это говоришь мне ты?» Я выругался, на этот раз про себя, и занялся печатями Сама. Он только недавно потерял сознание. Ничего удивительного, что сейчас это вновь случится с ним. Мне не настолько интересно, что эти двое не поделили между собой. Я здесь и сделал все, что мог, и даже немного больше. Сейчас Рейка и Кирт отыщут Зотара, а мне хочется верить, что он жив, и завтра, немного подлечив его, мы уйдем из города к пепельным равнинам, туда, где видели мою семью. А сам пусть завтра задаст свои вопросы. Может, к тому времени он остынет от горячки боя и перестанет давать волю языку. А может, найдется кто из его людей, и они сумеют удержать своего господина от глупостей. Сейчас это сделаю я. Но с наскоку не вышло. У Сама оказался амулет, который защищал его указы и контракты. Едва потянувшись к печатям, я наткнулся на шипастый шар и на миг отступил. Но только на миг. Мне не впервые встречаться с такими вещами. Я давным-давно, еще в первом поясе, научился ломать их, превращая в пыль. Справлюсь и здесь. Верну потом Саму стоимость этого дарсового амулета. И что за привычка у них обвешиваться ими, словно мастера указов здесь ходят на каждом углу. Хотя это я, конечно, гневлю небо. Сегодня мне уже дважды с этим везло. Глупо было бы думать, что везение будет вечным. И не прекращая ругаться про себя, я занялся делом. Слишком сильно и быстро давить нельзя. В прошлый раз амулет буквально разлетелся на осколки, а такое Сэм, как бы изранен ни был, уж точно не пропустит. Нужно осторожно, осторожно. Я медленно по волоску сжимал в воображаемых тисках шипастый шар, жалящий меня болью, и лишь мрачно ухмыльнулся, когда амулет сдался. Мне даже почудился треск. Но разве мог бы я услышать его за этим громким спором? «И снова глупость, достойная такого молокососа, как ты! Клянусь, только память о твоем отце удерживает меня от того...» Сам ухватился за грудь и яростно рявкнул. «Довольно! Память об отце? Что за глупость?» Словно услышав этот крик, рядом с нами оказались два стражника Нараша. Израненные, уставшие, но они закончили свою технику передвижения между Нарашем и Самом. Замерли, сжимая в руках мечи. Один из них с угрозой произнес: «Господин, вы забываетесь!» Я не успел даже порадоваться своему успеху с амулетом, как мне пришлось шагнуть между ними и Самом. «Стойте! Давайте просто замолчим!» Стражник оскалился. «Ты кто такой, чтобы закрывать рот нашему господину?» Я сжал зубы. «Кто я такой?» Впился взглядом в их указы, не встретил сопротивления и взялся за первый попавшийся из тех, что был побледней. Сейчас мы поглядим, кто здесь кто. Опомнился я только, когда сам встал рядом, опустил руку мне на плечо и глухо сказал: «Это мой брат, он прав, я умолкаю. Сегодня мы с ним внесли немалую лепту в оборону вашего города, Нараш. Погибло много моих людей, мы сами с братом ранены». Нараш вздохнул, поправил разорванный рукав халата и признал: «Я тоже погорячился». Его люди сделали несколько шагов назад, убирая оружие в кисеты. «Ты был в числе тех, кто прикрыл меня и моих людей, так что теперь я должен и лично тебе. Сражение еще не закончено, но после него ваш подвиг будет оглашен в центре города». Сам усмехнулся: «Как будто это мне нужно». Нараш твердо ответил: «Нужно. Один гений пал, значит, нужно появиться другому». Я замер, услышав эти слова. «Это что, Нараш знает, что Криот погиб? Хорошо, хоть не знает, от чьих рук. А может, и знает, но маска надежно спасает меня от разоблачения». Сам же опять ухватился за грудь и глухо произнес: «Я слышу в твоих словах слова дяди, Нараш, и деда». Слева раздался многоголосый крик, далекий и неразборчивый. Мы все повернулись в сторону города. С его стен спрыгивали десятки фигур, волной устремляясь к сектантам и еще открытым пробоям. Нараш требовательно спросил: «Это кто?» Я хотел уже было пожать плечами и ответить, что мне-то откуда знать, но сообразил, что вопрос не ко мне, и промолчал. Отметил, что один из стражников, левый, поднял руку, положив ее на грудь, и замер, а взгляд его стал безразличным, глядящим сквозь меня, точь-в-точь, как у рейки, когда она обращается духовным зрением в мое тело. Через два вдоха взгляд его прояснился, он развернулся к Нарашу. «Господин, вышел еще один крупный отряд из поля битвы». Нараш хмыкнул: «Но мы справились и без их помощи, но подмена уставшим и погибшим все равно необходима». Переведя взгляд на нас, он повел рукой: «Предлагаю вернуться на стены. Мой лекарь оглядит вас и займется вашими ранами». Я покачал головой: «Благодарю, старший, но у меня в отряде есть лекарь, да и сам я». «Господин!» Снова это слово, но в этот раз явно звали меня, потому что голос был Кирта. Обернувшись на него, я увидел мчащиеся к нам фигуры. Гавал, Кирт, Рейка, наемники. Большая их часть почтительно замерла в десятке шагов от нас, а вот Кирт и Рейка остановились всего в шаге. В руках у Кирта лежал окровавленный зотар, и я тут же шагнул к нему, вскидывая руку. Длань возрождения. Просто так, не разбираясь, где раны, и не собираясь воздействовать только на них. Это в любом случае не помешает. Едва погасло обращение, как я уже коснулся лба зотара. Вновь толкнул энергию в созвездие длани, пользуясь умножением техник. Сейчас я лишь жалел, что в длани всего 45 узлов. Может, я поспешил, хвастаясь, и стоит воспользоваться помощью главы города Нараша? Мысли мелькали отдельно, не задерживая меня. Я уже скользил духовным зрением вдоль меридианов зотара, выискивая пятна тумана, которыми видел раны, и находил их тут и там, пока оставляя позади. Ни одно из них не было так велико, чтобы... Вот оно. Я остановился, навис над огромным клубком непроглядной серости, которая закрывала собой тело зотара. Рана в груди, слева, совсем рядом с сердцем. Толкнул в этот туман голубую волну техники, которую нес с собой. Она на миг высветила туман и бесследно исчезла в его глубине. Спустя мгновение я ощутил что-то странное, до этого момента ни разу не испытываемое. Я почувствовал, что на меня смотрят. Рывком крутнулся, пытаясь понять, что происходит, и увидел мчащийся ко мне сгусток зеленого сияния. Замер, напряженно в него вглядываясь. Через мгновение почувствовал, что у меня едва ли не глаза лезут на лоб. Сияние приблизилось, и я отчетливо увидел внутри него знакомую фигуру — Рейку. Она замерла на расстоянии двух шагов. Если, конечно, здесь есть у меня такое же тело, как и у нее. Во всяком случае, я не видел ни своих рук, ни своих ног, ни своего тела, только сияние меридианов зотара, тень раны и висящую в темной пустоте крошечную на их фоне Рейку. Зеленое сияние, окружавшее ее до этого, отделилось от ее фигуры, умчалось туда же, куда и до этого сияние моей длани. Спустя мгновение Рейка нахмурилась, махнула рукой на туман и вскинула ладони в знакомом жесте, готовясь применять технику. Я отвернулся. Но мне, чтобы использовать длань, не понадобилось даже мысленно вскидывать невидимые мне руки. Усилие, мгновение ожидания, и от меня к ране устремляется голубая волна, опередившая зеленую волну от Рейки, а затем еще и еще одна. И на этот раз с каждым нашим усилием туман сжимался, отступал, освобождая тело зотара, и это не могло меня не радовать. Не знаю, сколько мы так сражались с раной, но я все больше и больше беспокоился о том, сколько же у меня оставалось сил в средоточии. Если из меня там, снаружи, где стоят Нараш, сам и остальные, вот-вот полезет тьма, то... Я даже не смог подобрать слова. Это будет провалом? Неудачей? Быть одним из героев сегодняшней битвы, отвлечься на сотню вдохов и, открыв глаза, стать беглым преступником? Неприятно. Но я все же оставался на месте здесь, в темноте тела Зотора, продолжая сдавливать сиянием лечебной техники туман, угрожавший убить того, кого я назвал братом. Неожиданно Рейка замерла, затем скинула руки и замахала ими. Остановиться? Я заставил сорваться очередную технику, сморщился от соднящей боли, донесшейся словно издалека, и уставился на Рейку. Видимо, понял ее правильно, потому что она махнула рукой, указывая туда, откуда прилетела. А затем вдруг в одно мгновение исчезла, словно ее здесь и не было. И я тоже открыл глаза. Тихий гомон голосов, лишь издалека доносятся вопли и звуки сражения. Первым делом я заглянул в себя, проверяя средоточие. Треть. Мало. Но больше, чем я опасался. И вполне достаточно, чтобы суметь положиться на такой запас в любой ситуации. Одного того, что я так долго тренировал, узкий ручеек силы, который непрерывно подпитывал разъедаемую тьмой жемчужину, вполне достаточно, чтобы мысли о выдавших меня щупальцах остались не более чем глупым страхом. Жемчужина в идеальном состоянии. Стенки ее по-прежнему толсты, а тьма и не думает показываться из узла. Я вновь открыл глаза и встретил взгляд Рейки. Спросил, почему мы остановились? Дальше ему скорее грозит отравление стихией. Я справлюсь и с этим. Рейка задумалась, провела пальцами по волосам, тряхнула головой, заставив пряди вновь рассыпаться. Нет, ни к чему. Раны закрылись. Его жизни больше ничего не грозит. Продолжим завтра. Тем более позже ему можно будет дать еще одно зелье. Я кивнул. Хорошо. Бросил взгляд на Зотора, на этот раз зная, куда смотреть. Да и Кирт успел рассечь на нем доспех, а Рейка откинула в сторону окровавленную полу халата, обнажая рану. Могу представить, как она ужасно выглядела до нашего лечения. Ее размер до сих пор угадывался по алому рубцу, который перечеркивал грудь Зотора от края до края. Ну а то, что я до сих пор вижу в глубине раскрытой плоти разрубленные ребра, видел я и похуже. Главное, кровь больше не льется. За плечом послышался голос Нараша. «Сразу два лекаря, владеющие духовным зрением». И один из них — глава отряда, который только что достойно бился на поле сражения. Очень необычно. С одной стороны, это невероятно удобно — не быть ограниченным зельями и их откатом. С другой, мне больно представить, сколько тебе приходится тратить времени на освоение техник и их тренировки. Впустую. Я лишь пожал плечами, но за меня тут же вступился сам. «Трудный путь сулит и огромную награду», — Нараш не согласился. «В юности, когда так важно становиться сильней, не теряя ни единого дня, такая разносторонность больше вредит. Воину проще добыть деньги мечом. Великий лекарь получит зелье в плату за спасение жизни. К чему распыляться?» Сам нахмурился, но в этот раз я ответил раньше его. «Я вполне доволен результатом». Теперь Нараш пожал плечами. «Мастер третьей звезды в твои годы не такое уж и великое достижение. Охрана сама?» Невольно я оглянулся на него. Он слушал Нараша, кривя губы, но молчал, как и обещал. Нараш же цедил ядовитые слова. «Да, он предложит тебе место. Будешь торчать за его спиной, выполнять приказы, а однажды отдашь за него свою жизнь». На этот раз сам дернулся, но я уже стоял рядом и сжал пальцы на его плече. Поэтому он молча продолжил слушать. «Известность на турнирах?» Я хмыкнул, потер бровь и равнодушно согласился. «Вы полностью правы, старший Нараш». Видимо, он ожидал, что я буду спорить или обижусь. Но мне было смешно. Он решил уязвить вместо сама меня? Разве можно это сделать, ничего обо мне не зная? Я даже разочаровался в Нараше. Настолько глупо это выглядело. Отвернулся от него, огляделся. Людей вокруг стало больше. За спиной сама стояли трое его охранников, израненные, но вполне на ногах. Думаю, моя помощь им не нужна. Они не собираются умирать, так что и тратить последний запас не стоит. Жаль, конечно, что их выжило так мало, но они были самым до конца. А мой отряд слишком слаб для таких подвигов. И даже так, скольких мы потеряли? Четверых, пятерых? А убили? 100, 200, 300? Больше? Я не считал. Возле Нараша тоже прибавилось людей. Сейчас ему на ухо что-то шептал человек, которого здесь не было, когда я занялся лечением. Я огляделся, считая пробои сектантов. Их осталось совсем мало. Налево от города я видел только два. Причем от одного из них сектанты бежали прочь в направлении леса, совсем не желая сражаться и оставляя своих же товарищей там одних. Хотя кто сказал, что они друг другу товарищи? Тем более сейчас. В ордене поющих мечей бегство вообще было бы наказано указами, и побежавшие заслуживали бы смерти. Внезапно в спину укололо незримой сталью. Я обернулся, скользя взглядом по лицам стоящих вокруг. «Кто?» — раздался голос Нараша. «Младший, а не ответишь ли ты мне на несколько вопросов?» И обращался он явно ко мне. Сам недовольно заметил. «Сегодня ты, старший Нараш, говоришь больше, чем за все годы, что я тебя знаю. Даже я уже устал. Предлагаю вернуться к вопросам завтра, перед тем, как ты наградишь меня, брата и всех, кто отличился в сегодняшней битве». Но мне в спину по-прежнему давила незримая сталь прозрения, а стоявший чуть позади Нараша человек не спускал с меня напряженного взгляда. Он? Может быть. Его возвышение немного слабее моего, но желать мне смерти и иметь возможность нанести такой удар он может. Поэтому я решил прояснить все здесь и сейчас, не в стенах города. «Спрашивайте, старший». Нараш усмехнулся. «А ты разумнее, чем сам. Кстати, сам, а как давно вы познакомились?» Он неохотно буркнул. «Сегодня на поле битвы». Нараш рассмеялся. «Ах, молодость! Все точно, как в сказаниях о великих, да? Не сгорела еще и большая свеча, а два могучих идущих уже называют друг друга братьями и спасают друг другу жизни. Жаль даже, что настоящая жизнь приносит лишь разочарование». Сам отмахнулся. «Я сам разберусь со своей жизнью», — набычившись, спросил. «Или ты решил заменить мне отца?» На это Нараш поднял руки. «Нет, нет, я бы не посмел». Перевел взгляд на меня. «Младший, а как давно ты собрал такой слаженный и верный отряд? Да еще и с талантливой лекаркой?» Я ответил расплывчато. «Давно». Нараш надавил. «День, неделю, месяц, год?» В этот раз я помедлил. В голову неожиданно пришло воспоминание о том, что есть таланты, которые чувствуют правду и ложь. И таким может быть этот тип, что продолжает пялиться на меня из-за Нараша. Поэтому я постарался ответить честно и не ответить ничего. Я не сразу собрал весь отряд. С кем-то я знаком много месяцев, с кем-то много недель. Нараш задумчиво повторил. «Много недель или даже дней», — помолчав, добавил, заставив мое сердце стучать быстрее. «Звучит честно. А напомни, младший, как тебя зовут?» Я улыбнулся. «Даргел, старший». Нараш поджал губы. «И снова честно». Я продолжал улыбаться. «Дарсово отродье. Он сам чует ложь. Без всяких помощников». Сам не выдержал, шагнул вперед. «Нараш, к чему все эти вопросы? Скажи прямо». «Прямо?» Нараш помолчал, задумчиво повторил. «Прямо или не прямо?» И вновь замолчал. Я выждал вдох, другой, и решил, что проявленной вежливости достаточно, и что, пожалуй, нам лучше и вовсе не возвращаться в город. Уж слишком странные вопросы звучат, не к добру. Поэтому я приложил кулак к ладони. «Старший Нараш, прошу простить меня, но я и мои люди покинем вас и займемся ранами и трофеями. Брат сам, увидимся завтра». Я не успел даже развернуться, как Нараш поднял руку. «Погоди, ответь на последний вопрос. Ведь имя Даргел — это Леград наоборот?» Мне только и оставалось, что застонать про себя. Дарсов глупец. Дарсов умник, который решил, что переиначить свое имя — это отличная идея. Сам обернулся. Лицо его было белым. Он вцепился мне в доспех, прохрипел. «Это правда?» Я ухватил его руку, сжал. «Это не более чем странное совпадение», — раздался довольный голос Нараша. «И, наконец-то, ложь! Стража, взять преступника!» Все вокруг пришло в движение. Стражники Нараша ухватились за кисеты, доставая оружие. Кирт рванул рейку за плечо, утаскивая в сторону. Сам сжал меня уже двумя руками, встряхнул, отрывая от земли. «Отвечай!» — я заорал. «Стоять!» — скинул руку. Передо мной среди людей Нараша не было слабаков. Ни на кого бы не подействовали мои указы, пусть и духа у меня восстановилось немало. Ни на кого, кроме самого Нараша, на котором мой указ висел еще со стены. Сейчас я добавил в нем лишь слабость и ограничение возвышения. И когда он, жалкий закалка, рухнул на колени, я заорал снова. «Стоять! Иначе ваш старший умрет!» Стражники города замерли, но не замер сам. Он ухватил меня за горло, в глаза ударила вспышка обращений, и раньше, чем я успел сделать хоть что-то, по пояс оказался закован в камень. Сам рыкнул. «Ты тот Леград, что был на поле битвы? Ты тот Леград, у которого меч отца? Отвечай!» На мгновение я растерялся, не в силах понять, о чем он говорит, а уже через мгновение мне пришлось толкнуть покров, потому как меня опалило жаром. Но даже он не спас меня от кинжала, который сам всадил мне в плечо. «Отвечай!» Через мгновение его оторвал от меня Кирт, рванув заодно и кинжал, который раскроил мне плечо и сталь доспеха, словно бумагу. Сам замер в трех шагах от меня. Грудь его часто вздымалась, глаза, иначе чем безумными, я бы их не назвал. Он вытянул в мою сторону руку с окровавленным кинжалом и потребовал. «Ты останешься здесь и ответишь на все мои вопросы, Леград!» — раздался хрип Нараша. «Взять его!» В спину мне уперлись лезвия сразу нескольких невидимых клинков. Сразу несколько человек хотело и могло убить меня здесь. Я бросил быстрый взгляд по сторонам и снова потребовал удернувшихся было стражи Нараша. «Замрите, иначе я убью его!» И в качестве доказательства своих слов добавил в его указ молчание и боль. Нараш захрипел, покачнулся и рухнул лицом вниз, лишь в последний момент успев опереться на руку. Один из его телохранителей тут же оказался рядом с ним, подхватил, помог подняться. «Господин!» Я толкнул из себя духовную защиту, разрушая камень, и оскалился. «Замрите и не мешайте уйти мне и моему отряду! Тогда с вашим господином будет все в порядке!» Сам выкрикнул. «Не смей! Ты, которого я назвал своим братом, останешься и ответишь на все мои вопросы!» Кирт вмешался, презрительно бросив. «Брату не вонзают в сердце кинжал!» Сам скинул в его сторону палец. «Слуги молчат, когда их не спрашивают!» Через мгновение вновь перевел на меня взгляд и приказал. «Ты останешься здесь!» Я коснулся ладонью плеча, отправляя в себя технику длани возрождения, и покачал головой. «Нет! Ты ответишь!» С каждым словом сам повышал голос, в итоге сорвавшись буквально на крик. «О том, как ты бился рядом с моим отцом! Как ты сумел наложить свои указы на Нараша, который сильнее тебя! Как ты наложил указы на моего отца, Леград!» Закашлявшись, сам, или вернее, будет сказать, самум замолчал, а через мгновение рухнул. Сон всегда действует мгновенно. Его стражнику, дернувшемуся было, Кирт заступил дорогу. Я тут же устало приказал. «Ты тоже замри, если не хочешь, чтобы твоему господину причинили вред!» Спохватившись, потребовал. «Кирт, Гавал, все мои люди здесь!» «Да, господин, мы бросили стену, чтобы пробиться к вам!» Кирт добавил. «Я что хотел сказать? Там какой-то молокосос из вепри узнал госпожу, начал задавать вопросы!» Рейка вскинулась, уставилась на него, он же добавил. «Пришлось его оглушить, уложить в стороне!» Я криво усмехнулся, глядя на стражников Нараша, от взглядов которых то и дело незримая сталь холодила спину. Предупредил. «Мы уходим. Вы забываете о погоне. И тогда ваш господин останется жив». На несколько мгновений замялся, решая, какой срок будут действовать мои указы. Если слишком мало, то Нараш тут же прикажет отправиться в погоню. Если слишком много, то найдется какая-нибудь горячая голова, что отдаст приказ или же сам бросится за нами. Но лучше уж второе. Мне сейчас не до схваток с сильными противниками. Нараш и самум очнутся к ночи. Один из стражников города, в побитой и залитой кровью броне, цедя слова, спросил. «И какова цена твоего обещания? Ты украл печать врат, обрушил на наши земли бедствие, став причиной смерти сотен и тысяч людей. А теперь мы должны верить тебе на слово?» Я отер лицо, с сожалением ощутив под пальцами чужие черты и почти не почувствовав прикосновения, покачал головой. «Я не виновен в большей части того, что мне приписывают ваши глашатые». «Ну да, ну да. Но не собираюсь ни в чем оправдываться. Если будете преследовать, то ваш господин умрет». Бросив взгляд на самума, я решил добавить угрозы. «Умрет и самум». Один из его людей с раной через лицо выругался, бессильно сжимая меч. «Третий из семьи Тамим умрет на ваших землях. Как вы будете объяснять предводителю Итифу Тамим смерть его племянника?» Обернувшись к своим людям, негромко приказал. «Уходим!» Они пятились, не сводя глаз со стражников Нараша и сжимая в руках оружие. Кирт подстегнул их. «Быстрей!» Мы двинулись прочь от города, в сторону леса. Никто не преследовал нас, а сектанты сами убирались с нашего пути. Впереди мелькали фигуры тех из них, что решили не биться возле своих порталов, а остаться здесь, во втором поясе, и попытаться выжить. Голубцы. Я ощущал, как незримые клинки, которыми прозрение предупреждало меня о том, что кто-то желает меня убить, становилось все слабее, сходя на нет. Не настолько высоко возвышение израненных стражников. Не так уж много у них сил, чтобы давить на меня на таком расстоянии. Но вот желание убить меня у них никуда не делось. Что ж, я привык к этому ощущению. Когда-то в лесах Морозной Гряды оно лучше всяких слов говорило о том, что погоня и не думает отставать, и мне нужно продолжать вливать силу в шаги. Чтобы скрыться от таким большим отрядом, нужно либо великое умение ходить по лесу, либо расстояние. И первого точно нет ни у меня, ни у моих людей. Хотя какие они мои? Украдкой огляделся. Кирт, Гавал, Труик, Орнов, Версом, Аот, Лирт. Остальные, имена которых я даже помню смутно, послушно бегут, оставив позади несколько убитых в сражении с сектантами. Зачем я вообще тяну их за собой, раз за разом впутывая во все новые проблемы? Устало приказал. Рейку тоже на руки, сбиться плотней, передвигайтесь техниками за мной. Сам рывком ушел вперед, пробивая в кустарнике проход, жертвуя следом ради скорости. Короткая остановка. Я замер, прислушиваясь к лесу и пытаясь подметить следы на земле и среди зарослей. Едва наемники догнали меня, снова рванул вперед, проверяя дорогу и понуждая зверей появиться на шум наглеца. Никого. Дальше. Балансируя на грани, на остатках сил, тратя столько же, сколько восстанавливала боевая медитация. Схватка с серьезным зверем, и тьма может освободиться. Нужно использовать круговорот. На него я тоже позволил себе только 100 вдохов. Только когда начало темнеть, я приказал остановиться. Просто потому, что продолжать бег уже стало бессмысленно и опасно. Последние 2000 вдохов на руках тащили не только Рейку и Зотора, но и тех, у кого не осталось духовной энергии на технике. Люди устали. Сражение за город, затем это бегство. Даже я не мог избавиться от мыслей. Что уж говорить о них. Я вместе с Рейкой быстро проверил Зотора. Мне казалось, что он уже должен прийти в себя. Она же говорила, что его беспамятство — обычное дело. Тело не хочет тратить лишних сил. Что же, она в этом понимала больше меня. Кивнув, шепнул Рейке: «Не отходи от меня». Выпрямившись, глядел людей, которые до этого дня были моими. Громко сказал: «Послушайте меня. Вы сами сегодня слышали, в чем меня обвиняют. Но сейчас я не хочу вас ни в чем убеждать». Наемники молчали. Я обратил внимание, что они словно разбились на две группы. Центром одной стал Кирт, другой — Гавал. Точно так, как и смеялся Кирт в том сарае, где я уже пытался объясниться с ними. За одну половину может говорить один, за другую — другой. Еще раз признался. «Да, не было артефакта, были указы», — пожал плечами. «Теперь нет и их». Кто-то, кажется, Орнов, недоуменно спросил. «Что значит нет?» Обернувшись в ту сторону, откуда прозвучал голос, я усмехнулся. «Разве прожив столько лет с долговыми контрактами, сложно определить, есть или нет указа служения?» Бывшие наемники загомонили. Уверен, что сейчас они пытаются заставить указы наказать их болью. Вот один из них и вовсе сорвался с места техникой, скрывшись в зарослях. Через 10 вдохов вернулся с другой стороны. Вернулся с широкой ухмылкой, больше слов, говорящей все о его проверке. Я даже почувствовал слабый укол между лопаток. Кто-то из сидящих передо мной решил проверить мои слова самым жестоким способом. Но даже за мысль о нападении на меня больше нечему было наказывать. Не дожидаясь, какие еще мысли придут бывшим наемникам в голову, я громко сказал: «Я доволен вашей службой. Здесь, в моих руках, возник потрепанный кисет, в котором лежало несколько сотен средних духовных камней, ядра зверей, травы и мечи. В общем, все то, на чем не было следов предыдущего хозяина. Плата за вашу службу. На этом она закончена. Вы великолепно сражались, помогли мне хоть как-то снять груз вины с себя и теперь свободны. Можете отправляться куда угодно. У вас есть командиры, и теперь вы можете обсудить с ними свои планы». Подумав, я добавил: «Если в землях Саул для вас небезопасно, отправляйтесь в другие земли. Таким сильным и опытным идущим будут рады в любом городе». Обведя всех взглядом еще раз, я вбил кулак в ладонь и чуть согнулся. Никто не повторил мой жест, но мне этого и не было нужно. «Спасибо за помощь в поиске моей семьи. Спасибо, что защищали мне спину и тащили с поля сражения». Поблагодарив, я выпрямился и шагнул к Зотору. Похоже, таскать кого-то на руках входит в привычку, но не успел даже склониться к нему, как раздался голос Кирта. «А если я не хочу уходить?» Я оглянулся через плечо, хмыкнул. «Ну и сиди в лесу, ты теперь можешь сам решать это». Кирт покачал головой. «Нет, вы не так поняли, старший. Я не хочу уходить от вас». Выпрямившись, смерил Кирта взглядом. Он торопливо продолжил. «Старший сказал, что пока я буду верен ему, то небо будет щедро в своей награде. Так и вышло. Я мастер, я и мечтать...» Я вскинул руку, перебил его. «Стой!» Кирт замолк на полуслове, и я напомнил ему. «Мы уже говорили об этом. В этом нет моей заслуги. Это только твой талант». Кирт неподвижно замер. Даже глаза его застыли на бледной маске лица. Через 5 вдохов он моргнул и выдохнул. «Я уже отвечал вам, господин. Это ничего не меняет. Нет возвышения без неба. Я не собираюсь проверять, остановлюсь ли на пути к нему, если нарушу свое обещание и покину вас. А со мной останутся и мои люди». Молчавший все это время, Гавал хмыкнул. «Что значит твои? Мои тоже никуда не собираются уходить». У меня задергалась бровь, и я прижал пальцем шрам над ней, потер его. «А ты-то зачем, Гавал? Ни у тебя, ни у кого другого не было таких указов». Он лишь пожал плечами. «И что? Это было решено еще давно, господин. Еще тогда, когда я боролся с вашими указами, отправляя прочь тех, у кого семьи. Тогда мы и разделились. Те, кто боялся, ушли. Мы остались. У нас давно уже не было надежды, но потом, после сердца стихии, мы считали, что у вас большое будущее, опасное, но сулящее таким, как мы, застрявшим в возвышении, большие возможности. Я рассмеялся. Ты сам себя слышишь? Забыл, что случилось за этот день? Тысячи людей обвиняют меня в бедствии. Стражников Ясеня ищут. Меня ищут, развесив мои портреты. По мне, самая ваша большая возможность — это умереть рядом со мной. Гавал кивнул. И это тоже может случиться. Сегодня погибли пятеро, но за те дни, господин, что мы тренировались с вами, мы стали сильней. Раздался полный гнева голос. Хватит говорить так, словно ты можешь делать это за всех. Уж мертвые точно не могут этого делать. Вперед выскочил Версом, тот из наемников, что забирал трофеи из тел сектантов. Ткнул в меня дрожащей рукой. «Этот потащил нас с безопасных стен в самую жопу, и Чергобу разрубили башку. Ты называешь его господином, Кирт-старшим, а что ему до нас?» Кирт негромко сказал. «Успокойся, хлебни!» Версом перевел руку на Кирта. «А ты закрой рот!» Злоба исказила лицо Версома. «Твоего дружка Труика он спас! Спас и своего Зотера! Где же он был, когда раскроили Чергоба?» Я промолчал. Версом сплюнул на землю. «Поэтому говорите только за себя. Я ухожу. Сила не сила. К гарху все это. Не желаю сдохнуть в погоне за этой вашей силой. Кто со мной?» Ряды наемников некоторое время оставались неподвижны. Затем к Версому шагнули двое, сжимая в руках мечи. Вот здесь я не удержался и устало вздохнул. «Мечи-то к чему? Никто вас не тронет. Уходите. И держите язык за зубами. Это в ваших же интересах». Кирт шагнул вперед. «Погодите-ка!» Троица замерла, а он кивнул Версому. «Кисет с вещами сектантов отдай! Это добыча всех нас!» Версом набычился. «Как и моя! Как наша!» Его жест, которым он обвел свою троицу, не оставлял сомнений, о ком он говорил. Я швырнул в него кисет, который все это время так и сжимал в руке. «Забирай!» Кирт тут же добавил. «Этого вам с головой хватит! А кисет отряда верни! Жирно тебе будет!» Версом снова набычился, оглядывая меня и Кирта, но его ткнул в бок один из тех, что решил уйти с ним. Зло выдохнув, Версом сорвал с пояса два кисета и швырнул в траву под ноги. «На!» Когда они, пятясь, скрылись в зарослях, Гавал криво усмехнулся и продолжил, словно ничего и не случилось. «Кто-то сумел прорвать преграду, не дававшуюся ему годы, кто-то, как Версом, нет. Мы уже позабыли, каково это — ощущать себя слабым». Перевел взгляд на меня. «Господин!» «Думаете, застань нас бедствие на стенах Ясеня, мы бы остались живы? Старые мы умерли бы десяток раз за сегодняшний день». Те, кто остался на поляне, молчали, но я отчетливо видел, как сразу несколько человек кивнули. «Вы дали нам силу, снаряжение, надежду, уверенность. Чем поодиночке скрываться от ищущих нас Саул? Уж лучше мы будем рядом с вами. Персом еще пожалеет о своем решении. Мы расстались с вами на 2 месяца, и вы невероятно выросли в силе. «Мы будем верными вам, господин, и небо не оставит нашу верность без внимания». Гавал усмехнулся и закончил. «Или же не оставите вы, господин». Я обвел взглядом всех, кто здесь был. Вгляделся в каждого. Никто не возразил Гавалу, не отвел взгляда. Ни разу меня больше не ужалило в спину ощущение чужой стали. И мне осталось лишь смириться. «Хорошо, да будет так». И неожиданно вспомнил о пещере сектанта, открыть которую можно только имея ключ. И о каменном плато, где так легко скрывать следы. Там нам не понадобится ни великое умение, ни время. Главное — успеть добраться до самого входа, так, чтобы нас никто не заметил. Решительно сказал. 2000 вдохов отдыха и уходим отсюда. Я знаю место, где мы сможем скрыться от погони.